Глава 28. Научный прогресс невозможно остановить. Человечество семимильными шагами движется вперед. Что это значит? А то, что в обозримом будущем жизнь любого из нас, будь то дворянина, купца или же безграмотного, утопающего во тьме суеверий селянина, изменится. Еще немного, и мы избавимся от гнета болезней, преодолеем нищету и голод. Города преобразятся, как и все-то вокруг. Открытое письмо к читателям редактора «Чудеса от науки». Тонкий ледок слабо похрустывал и, ломаясь, тонул в темной воде, которая проступала из мха. Она же заполняла следы, словно надеясь стереть их. Как бы не так. Может, летом и иначе, но вот сейчас цепочка черных отметин выделялась на сизой глади болота. Прям только указателя не хватает. И одна надежда, что мы отошли уже прилично, и здесь во глубинах искать нас не станут. А там день-другой и следы затянутся. Или вон снега сыпанет, укрывая. «Идем. Третий час или четвертый. Часов нет. Те, которые были у Мишки и Тимохи, молчали. Их еще когда завести пробовали, да без толку. Что-то сломалось там в хрупком совершенном механизме. И в мире тоже. Там дальше заимка была. Старая охотничья». Еремей остановился. Шел он первым и куда как медленнее, чем мне представлялось. Мне это вообще иначе все представлялось. Так-то я болото видывал, но раза два и те издали. А тут вон, куда ни глянь, сизо-бурая равнина с невысокими в рост человека деревцами. От морозов равнину прихватило ледком, мхи обзавелись проседью, а деревца блестели точно стеклом облитые. Ни скрыться, ни спрятаться. Где-то в стороне мелькнула рощица, но Еремей туда не повел, сказав: «Мертвая, топленый лес, туда не надо соваться». И встал на тропу. Ну как, мне вот этот мох от того, который чуть в стороне, ничем не отличался, а вот метелька что-то довидел. Ну и тени. Теням с их чутьем я верил куда больше, чем непонятным ориентирам Еремея. Из них по дороге встретилась грязная тряпица на ветке сосны, а еще череп конский, перевернутый вверх ногами. Хотя за череп не уверен, может, не конский и вовсе случайный. Главное, что холодно тут. До реки мы добрались на диво легко. Там за входом чуть в стороне начинался овражек, по дну которого мы и пошли к реке. Там Мишка подхватил полусонную Татьяну на руки, а я вцепился в ладонь Тимохи, который в воду лезть не хотел, но мне подчинился. Он вообще тихим был. И скрутку с одеялами, вещами да едой принял спокойно. Нагрузили, конечно, всех, кроме сестрицы, потому как добираться нам пришлось бы долго. Потом шли по речушке, а когда-то стало расширяться да углубляться, выбрались на топкий берег. Тут как раз потянуло дымком, и запах этот заставил поторопиться. Болото врезалось в лес, отхвативший кусок его, подтопивший водой корни деревы, те, задохнувшись, полегли, создав то ли вал, то ли запруду. Перебирались через нее с матюками. Я даже начал думать, что, может, надо было другую дорогу поискать, но перебрались. Идем вот. Идти долго, хотя пару дней, как планировали, точно не выдержим. Мишка, конечно, парень крепкий, но и он выдохся. В болоте ноги и без дополнительной ноши проваливаются и засасывает их, и выдирать приходится силой. Поневоле радуешься, что ботинки, по совету Еремея, тряпками к ногам примотал, потому как без тряпок этих на втором же шаге без обуви остался бы. А что промокло, так потерпим. Главное – дойти до заимки. Это был не дом, землянка, затянутая теми же сизо-бурыми посеребренными льдом мхами. Ее со стороны и не увидишь, если не знать, где искать. Еремей знал. Дом пустовал, но им явно пользовались. Вон крышу подновили, в дверях свежие доски выделяются светом, такие желтенькие еще, и шляпки гвоздей поблескивают. Внутри чисто, ни пыли, ни паутины. Одна комнатенка, в которой нашелся и очаг, крупными камнями обложенный, и пара сундуков. В них котелок и жестяные кружки, мешочки какие-то, свертки с травой. Одеяло тоже есть. И в целом видно, что местечко обжитое. Надо бы приглянуть. Еремей принес и дрова, сложенные под крышей, а то мало ли. Ну да, если не хозяева, то кто-то из постоянных гостей заглянуть может. А оно нам без надобности. Я тени оставлю, говорю, разматывая мокрые тряпки. Холод пробирал до костей и ног почти не чувствую. Ладно я, Тимоха вон тоже ноги вытянул, побелевшими пальцами шевелит и улыбается. Чтоб! Надо согреться. А еще планы пересмотреть в сторону корректирующей их реальности. До Переплутова, куда метили изначально, не дойдем. Летом да, а еще один такой переход, и мы все, если не потонем, то замерзнем насмерть. Татьяну мелко трясет. Мишка уже разул ее, замер, глядя растерянно. Надо переодеть. Одежду мы взяли и одеяло. Еремей вон с очагом возится, спешит. У самого руки синюшные, пальцы едва сгибаются. Но ничего, огонь согреет. Домик маленький, людей много, тепло наберется быстро. А там и водички можно погреть. Переоденем. Я подсел к Тане. Ты ее в сознание приводи. Сейчас? А когда? Но мысль Мишке не нравится. Можно и дальше играть в милосердие, но сам понимаешь... «Ты ее не унесешь!» Благо вымотался братец настолько, что и возражать сил не нашлось. Таньку он тащил упрямо, да только все одно хватило ненадолго. Последний час пришлось просто вести за ручку, как Тимоху. Еремей тоже не годится, как и я, Тимоха, но он сам едва на ногах держится. Это еще приступ не свалил, иначе вообще кобздец был бы». «Давай, рано или поздно все одно придется, а так она и идет едва-едва, и случись чего просто не успеет отреагировать. А случится может всякое. И Мишка понимает это лучше моего, вздыхает, морщится. Тут вон и проще, в тепле вот, в спокойствии. Сначала переоденем, соглашается Мишка, и руки надо бы перебинтовать, а потом я попробую обезболить». Взгляд отвел, понятно, не уверен, что получится. Ну да, мокрые штаны вдвоем стянули, а вот вязаную кофту не трогали, вроде не вспотело. Что ли надо выкрутить, с них вон капает черная болотная вода, и тряпки как-то приспособить, чтобы за ночь высохли, и в целом-то... Очаг разгорался медленно, дрова за осень отсырели, потому и дымили. Дым этот уходил в узкую щель, оставленную в крыше, и наверняка был виден издалека, но тут без вариантов. Таньку завернули в одеяло, и Мишка, вздохнув, глянул на меня, будто я тут чего-то да мог сделать, и пошевелил пальцами. Я же вытащил из рюкзака флягу. Вот, воды мы тоже взяли, но как-то не сказать, чтобы много. «Погодь, болотная сойдет. Сырцом пить не особо, но есть тут кое-что». Еремей откинул крышку сундука, закопавшись в содержимом. «Горячего поесть надо бы». «Надо. И есть вяленое мясо, есть сало, хлеб. Все есть, но не хочется. Такое осоловелое состояние, когда тянет просто упасть и закрыть глаза». Все же Савкино тело пусть и стало чуть сильнее, но не настолько, чтоб сегодняшний переход дался без последствий. Нет уж, встать и придержать котелок, над которым Еремей крепит железную штуковину. Это аккурат, чтоб с водой не мучиться. Внутри уголь толченый, он большей частью заразу и примет, а так-то чистую совсем не станет, но в целом пить можно. Фильтрация подручными средствами – отличный вариант. И Еремей льет воду из ведерка. Да, домик точно обжитой. Все-то тут имеется для хороших людей. Надо будет оставить чего? Еремей наполняет котелок наполовину и ставит на железный круг, который выглядывает из-под камней очажка. «Принято». «Киваю». «Понимаю. Оставим». Волновало меня другое. «Куда выйти можно?» «Козюки. Близковато, но они чутка в стороне, так что авось и не приметят. Можно будет и телегу глянуть, а дальше уже по дороге». «Деньги у нас были, как раз те, которые Еремей оставил, да и Тимоха принес. На телегу с конем точно хватит. Вот только как скоро об этом узнают? Или украсть? Недостойно благородного дворянина. Но я еще не настолько вжился в роль. Была бы машина, точно бы угнал. А телега – дело такое, к ней конь нужен. Время же не то, чтоб коней на выпасе держать. Вся скотина давно по сараям сокрыта. И к конокрадам тут отношение особое. Могут и на месте забить. Или уж мы их. А это совсем не то, чтоб незаметно. А по дороге там что?» «С телегой или без, но по дороге идти всяко будет проще». «Не трогай меня!» Звонкий женский голос разорвал тишину. «Не смей!» «Ого! Сестричка очнулась!» И сходу пощечину зарядить попыталась. Правда, Мишка тоже не дурак. Руку перехватил аккуратно, так бережно даже. «Извините, — говорит, — но многое произошло. Я не желаю причинить вам вреда. Думаю, лучше, если Саверий все расскажет». «Не лучше. Я бы с огромной радостью переложил великую честь на чьи-нибудь плечи, но вот на чьи?» «Тань!» Я пригладил волосы, чувствуя себя дурак дураком, а еще скотиной, которая и вправду взяла и выдернула из спасительного забытья, пусть и по очень уважительной причине. «Тут и вправду многое случилось. Мишку ты потом побьешь, если захочешь, конечно. А пока послушай». И киваю. А она отпускает и отсаживается на всякий случай, правда, недалеко. «Руки! Я рук не чувствую!» Танька глазами хлопнула и ладони подняла. «Что? Почему я рук не чувствую?» «Потому что... В общем, тут сначала надо... Ну, ты только не нервничай!» Оно, конечно, так себе вступление. Я лично сразу после таких слов нервничать и начинаю. «Это ожог, вылечим потом, как до целителя доберемся, а пока лучше не трогать. Там мазью обрабатываем, но ожог глубокий, а не болит потом, как Мишка зачаровал. Он у нас вообще шаман, ну, немного. А еще есть вероятность, что он тоже брат. Короче, если рассказывать все не в первый раз, то как-то оно и складно получается, кратенько и внятно». И Татьяна слушала, не перебивая, только порой зубы клацали, но это от холода. Она вон и в одеяло завернулась, да все одно промерзла до костей. Надеюсь, не захворает. Меня учили, что дарники в целом болеют редко, иммунитет у них хороший, вот на него и вся надежда. «Это...» — Танька закрыла глаза. «Это бред же? Или снится? Мне это снится!» «Так, а вот что делать дальше, я понятия не имел. Поэтому и руки не болят. Мишка, можешь сделать, чтоб заболели?» «Могу, но не буду, это неправильно. Зато в реальность вернет». «Я в реальности просто сплю», — уверенно ответила Татьяна. «А проснусь, и все будет, по-старому будет». Последние слова она выкрикнула и прижала ладони к голове. И, наверное, сильно, если тут же охнула. «Осторожно!» Мишка дернулся было навстречу. «Осторожно!» Она повернулась к нему. «Это ты! Ты виноват! Ты приехал! Ты...» «Понятно. Истерика. И виноватый определенно, потому сестрицу я успел вовремя перехватить. Метелька, держи!» Не хватало, чтобы она еще драку устроила. «А сильная! И главное, бить нельзя, сестра же, и вообще баб нехорошо бить. А она рвется, руками машет до Мишки, пытаясь добраться, и мы с Метелькой вдвоем едва удерживаем». «Охолони!» Еремей, до того сидевший, тихо перехватил Таньку за шею и тряхнул. «Что вы себе позволяете?» Мишка тотчас вскочил. «И ты тоже!» Еремей сгреб сестрицу в охапку. «Тише, девочка, тише! Так оно бывает! А вы что вылупились? Идите вон дров принесите, чтобы на ночь хватило!» Вышли. Не то чтобы такая уж надобность в дровах, но да, там мы лишние. Ледяной ветер хлестанул в лицо, а стало быть, температура падает. Закат догорал алым, намекая, что ночь будет морозная. «Это недопустимо!» Мишка был хмур. «Как можно?» «Помолчи, а?» — попросил я, ежась на ветру. «Хотелось в тепло и упасть, и отключиться, можно даже насовсем. И где-то там, в глубине, я готов был сам захныкать, как дитя малое. Дядька Еремей не обидит!» — Метелька поежился. «Пошли и вправду дров принесем. Хорошо б, чтоб нормально так приморозило. Когда ледок крепкий, идти будет проще. Хотя все одно далече не выйдет. У нас там тоже болото имелось близ деревни. Не сказать, чтоб великое, но да. По зимнему времени мы туда бегали, за мхом. Мох болотный, он в хозяйстве очень даже пользительный. Ну и летом ходили, если по краюшку». Метелькин голос звучал на редкость спокойно, убаюкивающе. А я выдохнул, подумав, что у каждого свой способ не сойти с ума. Мишка вон вперился куда-то взглядом, стоит, покачивается с пятки на носок и обратно. И видно, что хочется ему ударить хоть кого-нибудь, выплеснуть злость и обиду. Вовсе ему, наверное, вообще хреново. Жил себе, не тужил, ну да, может, родня не сильно жаловала, но так и не отказывалась. Состояние было, дело было, перспективы какие-никакие, что в роду, что вовне, тоже были. Даже план имелся, как понимаю, вполне внятный и реализуемый. А тут... «Мишка!» Я заговорил, понимая, что надо его на что-то переключить. «Слушай, ты ж с артефактами работал?» «Скорее, с артефакторами». Он не повернулся в мою сторону. «Один хрен!» «Вот не ругайся, это некрасиво. Зато на душе легче». Я пожал плечами, чувствуя, что долго мы не простоим. Ветер и вправду накатывал ледяной, порывистый, и снег вон вьюжит, кружит. «Я про другое. Этот артефакт, перо архангела. В общем, его ж не так просто сделать». «Не просто?» Мишка соизволил таки повернуться. А ведь выскочил, как был в одной рубашке. «Нет, Чукчамрад холода и не чувствует, но все одно не дело. Это мягко сказано. То есть вот просто любой мастер не справится?» «Это я и сам понимаю, но мне надо, чтобы он думать начал не про порушенную жизнь, а о деле. Любой? Да и не любой. Я вообще не уверен, что такие мастера есть». Мишка таки поежился. «Значит, не такой он и холодостойкий. Где тут дрова-то?» «Так вон, а, видишь, крыша с катом, в лес Метелька. Разумно. Давайте я гляну, чего там. А про ваши перья вы уж во внутрях потолкуете, пока в конец не околели».